Именно такой оказалась обстановка ко времени свержения Хрущева. Шелепин и Семичастный организационно подготовили всю эту операцию. Находившийся на госдаче в Пицунде Хрущев был незаметно полностью отгорожен ими от всего мира, и его сторонникам не удалось сообщить ему о готовившемся перевороте. Шелепин и Семичастный организовали также доставку Хрущева из Пицунды прямо на заседание президиума ЦК, где ему было объявлено о его отставке. Шелепин недаром проводил всю эту связанную с немалым риском акцию, делал он это не для других, а для себя. Есть один не публиковавшийся до сих пор факт, без знания которого нельзя понять весь ход событий. Факт таков: не Брежнев, а Шелепин был намечен на пост преемника Хрущева, первого секретаря ЦК КПСС. Был подготовлен даже соответствующий проект постановления ЦК. Была достигнута договоренность о том, что Брежнев избирался первым секретарем ЦК КПСС лишь временно, с целью скрыть подлинные нити антихрущевского заговора. Затем этот пост должен был перейти в руки Шелепина. Какие гарантии против концентрации власти в руках Шелепина должна была получить верхушка класса номенклатуры? Было принято неопубликованное тогда решение ЦК не допускать в дальнейшем совмещения в одном лице обязанности первого секретаря ЦК КПСС и председателя Совета министров СССР. Другой вопрос. Действительно ли члены президиума ЦК удовольствовались такой ценой за передачу поста первого секретаря ЦК склонному к диктаторству Шелепину? Трудно отделаться от впечатления, что члены президиума ЦК просто обманули последнего. Он был нужен им, так как без поддержки контролировавшегося им КГБ заговор не удался бы. Поэтому они обещали Шелепину пост первого секретаря ЦК. Но, видимо, желания выполнять это обещание у членов президиума ЦК КПСС не было. Только так можно объяснить резкую речь Микояна на заседании президиума ЦК КПСС, направленную против назначения Шелепина на пост первого секретаря. Микоян отечески предостерег собравшихся, что де в противном случае им придется пережить много бед с этим молодым человеком. Никогда без нужды не рисковавший, Микоян, против которого лично Шелепин ничего не имел, не стал бы так выступать и подвергать себя опасности мести шелепинцев, если бы не был заранее уверен в том, что президиум ЦК его послушается. Шелепина перевели из кандидатов в члены президиума ЦК, Семичастного ввели в состав ЦК КПСС, но на посту первого секретаря ЦК остался Брежнев, потому что, как мы уже говорили, он рассматривался другими членами президиума в качестве наименьшего зла. Брежнев не забыл Микояну этой услуги. Вышедший на пенсию давно уже не член Политбюро, ловкий старец до самой смерти пользовался всеми привилегиями члена высшего руководства. Брежнев, конечно, понимал, как шатко было его положение. Об этом с особой силой напомнил ему следующий факт. При открытии 23-го съезда КПСС, 1965 год, шелепинцы устроили демонстрацию. Когда при избрании президиума съезда было названо имя Шелепина, в зале разразились бурные аплодисменты, очевидно, заранее организованные. Брежневцы мгновенно сориентировались и начали аплодировать после каждого зачитываемого имени, чтобы сгладить неловкость. Но это, с точки зрения тогдашних нравов КПСС, исключительно наглая выходка показывала, что Шелепин не намерен стесняться в средствах, и что действовать против него надо было быстро. Единственный из всех секретарей ЦК КПСС Шелепин совмещал эту должность с правительственным постом в качестве председателя комитета партийного и государственного контроля. Он был одновременно секретарем ЦК КПСС и заместителем председателя Совета министров СССР. С целью лишить его этого статуса ЦК КПСС попросту ликвидировал комитет партийного и государственного контроля, образовав вместо него комитет народного контроля. Шелепин был освобожден от должности заместителя председателя Совета министров СССР, председателем же комитета народного контроля утвержден не был. Однако у Шелепина оставался пост секретаря ЦК партии, и поэтому для него была подобрана должность, формально столь высокая, чтобы ее мог занимать член Политбюро. Шелепина вдруг утвердили председателем ВЦСПС. Таким образом, он выбыл из секретарей ЦК. После этого всем стало ясно, что Шелепин проиграл игру. Почему он не сопротивлялся? Потому что Брежнев подрывал не только позиции лично Шелепина, но одновременно разгонял его группу. Шелепину было попросту не на кого опереться. Семичастный был лишен поста председателя КГБ СССР и отправился в Киев в качестве заместителя председателя Совета министров УССР. Чтобы выгнать другого шелепинца, члена правительства СССР, бывшего секретаря ЦК комсомола Романовского, был ликвидирован возглавлявшийся им Государственный комитет по культурным связям с зарубежными странами при Совете министров СССР. Сам Романовский был отправлен послом в Норвегию. Романовского я давно знал, встречался с ним со студенческих времен в разных ситуациях. Помню, как еще незадолго до того, торжественно приветствовавший меня из правительственной «Чайки», в которой он ездил из своего комитета даже в кремлевскую столовую, расстояние можно пройти за 5 минут. Романовский скромно пришел после закрытия комитета в Институт мировой экономики и международных отношений проситься в заочную аспирантуру и робко ждал у дверей отдела аспирантуры в коридоре. Еще об одном высокопоставленном шелепинце, заместителе заведующего отделом информации ЦК КПСС Решетове, мы уже говорили. Можно было бы рассказать такое и о многих других из шелепинских хунвейбинов. А сам Шелепин? Несмотря на то, что он довольно открыто фрондировал в Политбюро, его оттуда не удаляли. В кругах аппарата ЦК говорили, что так хотел сам Брежнев. Шелепин в Политбюро служил напоминанием другим его членам, что, если они не будут слушаться Брежнева и власть последнего ослабеет, Шелепин сможет вновь вскарабкаться наверх, и тогда уж им всем не сдобровать. Так или иначе, Шелепин был выгнан из Политбюро действительно только тогда, когда Брежнев заболел и наметилась возможность его ухода от власти. Сделано это было по всем правилам номенклатурного интриганства. Шелепин был послан в Англию, где состоялись направленные против него демонстрации протеста, которые легко было предвидеть. Дело в том, что именно Шелепин в качестве председателя КГБ СССР вручал орден Красного Знамени Сташинскому за убийство в Мюнхене руководителей украинских националистов Бандеры и Ребета. Антишелепинские демонстрации в Англии не были объявлены выходкой фашистствующих элементов, как это бывает обычно в случаях антисоветских демонстраций за границей, а были использованы для вывода Шелепина из Политбюро. Вскоре последовало освобождение Шелепина с поста председателя ВЦСПС. Политическое уничтожение Шелепина было завершено. В номенклатурных кругах смеялись, что операция по разгону шелепинцев была единственной до конца последовательной акцией брежневского руководства. Что ж, последовательность была не случайной. В борьбе за власть, самое для них главное, номенклатурные деятели всегда проявляют последовательность. Вот так происходит реальная борьба за власть в Кремле. Как видите, она не имеет ничего общего с парламентскими словесными дуэлями. Это всегда сложные маневры, сопровождаемые организационными решениями, назначениями и перемещениями, которые все, однако, не рутинны и не случайны, а направлены к единой продуманной цели. Что же это? Операция, в глубокой тайне проводимая в узком кругу кремлевской номенклатурной верхушки? Не совсем так. Конечно, никого лишнего в свои дела номенклатурная верхушка не посвящает. Когда Хрущев был смещен, даже сотрудники ЦК КПСС догадывались о происшедшем лишь по косвенным признакам, по нервному настроению секретарей ЦК, по одновременному прибытию в Москву руководящих партийных деятелей из ряда республик и областей, по внезапному исчезновению упоминаний имени Хрущева в газетах, но в то же время руководящие круги класса номенклатуры на периферии были заранее извещены о предстоящем перевороте. Бывший тогда секретарем ЦК КП Беларуси, а затем заведующий отделом культуры ЦК КПСС Шауро, Рассказывал нам потом в Минске, что они в руководстве белорусского ЦК заранее знали, Хрущева будут устранять. В такой форме получалось согласие номенклатуры на смену кремлевского руководителя. Зачем? Разве этим не увеличивалась опасность для заговорщиков? Да, увеличивалась. Но в том-то и дело, что диктатура генерального секретаря ЦК КПСС не личная, а классовая. Надо было заручиться согласием верхнего слоя класса номенклатуры. И коллективная диктатура Политбюро и секретариата ЦК, и единоличная власть генерального секретаря, и хозяйничание партаппарата – лишь различные ипостаси той подлинной диктатуры, которая господствует при реальном социализме – диктатуры номенклатуры. Мы рассмотрели вопрос о генеральном секретаре ЦК партии. Обратимся теперь к возглавляемым им директивным органам.